Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Уверен в том, что все мы с нетерпением ждали, что же приключится с нашим везунчиком на этой неделе. Надеялись, что ничего не приключится, но тем не менее приключилось. Давайте посмотрим. В одно прекрасное утро одна противная моль накушалась везунчикового любимого свитера и разбила кулаком стекло в книжном шкафу. Ну, то есть вообще-то кулак был не ее, а везунчика, который увидел, что моль села отдохнуть от свитера на стекло и решил дать ей кулаком по голове, чтобы она не портила чужие вещи. О дальнейшей судьбе моли ничего не известно. А вот везунчик сильно порезал себе руку, так что кровь из нее потекла, как из ведра. Тут, конечно, сразу прибежали родители и перепугались, потому что раньше думали, что у нормальных интеллигентных людей столько крови не бывает. Мама даже боялась дотронуться до раны, чтобы ее не ухудшить. А папа схватил свою утреннюю резину для зарядки мускулов и сказал, что нужно наложить жгут. Только родители были домашние, поэтому у них плохо получалось. А вот собака Грелка была хищной и разбиралась в крови лучше них. Она как увидела, что случилось, то сразу побежала за доктором Комаровским, который хоть и не был хищником, но все равно на таких делах, извините, собаку съел. Итак, дорогие друзья, тема нашей сегодняшней программы совершенно очевидна – кровотечение из раны. Ну вот, прожить жизнь и не иметь никакой раны, и не иметь кровотечения невозможно. Поэтому давайте для начала немножечко теории. Самое главное, если вы думаете, что есть очень много правил остановки кровотечений, то вы глубоко ошибаетесь. Вот это первое, что вы должны запомнить. К чему я еще вас очень призываю? Забыть все, что вам до сих пор рассказывали, и принять вот как аксиому тот факт, что какой бы ни была рана и каким бы ни было интенсивным или неинтенсивным кровотечение, правила помощи при кровотечениях всегда одинаковые. То есть, еще раз повторяю, совершенно не важно, где находится рана, на голове, на руке или на ноге. Совершенно не важно, какая это рана, резаная, колотая, рубленная или укушенная. Вот не имеет никакого значения. Совершенно не важно, кровь оттуда льется рекой или капает, или бьет струей. Совершенно не важно, это кровь красная или черная. Вот это все не имеет никакого значения. Правила остановки кровотечения всегда одинаковые. Первое правило, почему я фиксирую мнение, что это правило не обязательное, а желательное. То есть, если на его реализацию надо потратить много времени, то про это правило сразу надо забыть. Так вот, суть первого правила звучит так. Очень желательно, чтобы место кровотечения было выше уровня сердца. Вот перед нами везунчик, да? Примерно представили, где у него сердце? Оно вот здесь. Если речь идет о ранении руки, да, то желательно, где должна быть рука? Ну, повыше, да. Если, например, у нас повреждена нога, то мы можем лежать горизонтально, да, приподнять ногу, подложить под нее, например, портфель, да. Если речь идет о ранениях, например, головы или шеи, ну, голова и шея всегда выше уровня сердца, при том условии, что вы не положите ребенка вниз головой, да. Поэтому он может сидеть. Если, например, речь идет о ране на боку, то как он будет лежать? На боку, раненым боком, кверху, да? То есть это всем понятно? Замечательно. Теперь я на минуточку забуду про правило второе, которое самое главное. И мы немножко перескочим и рассмотрим правило третье. Правило третье, оно по большому счету присутствует всегда, когда мы оказываем любую неотложную помощь. И звучит оно так. Перед тем, как оказывать помощь, надо позаботиться о чем? О собственной безопасности. Я, конечно, убежден в том, что когда с вашим ребенком, вот лично с вашим, что-то случится, то ни о чем вы заботиться не будете. Тем не менее, вы должны понимать, что когда речь идет о том, что вы, лично вы, ваши руки, будут контактировать с кровью человеческой, да, то вы прекрасно понимаете, что всегда есть риск, инфицирования кровяными инфекциями. Да? Например, гепатит В, гепатит С, вирус иммунодефицита человека, который СПИД вызывает. Вот как мы можем от этого защититься? Конечно же, лучше всего, если у нас будут под рукой перчатки стерильные. Кстати, где мы можем найти очень быстро вот такие перчатки? Как вы думаете? Они есть в любом автомобиле. В любом автомобиле, в аптечечке. Да. А если это в доме случилось, то куда надо рвануть быстренько? Я вам расскажу, куда. На кухню. А на кухне у каждой мамки что есть? Такая штука. Ее и одеть намного ведь быстрее, правда? А если этого даже нет, то знаете, что мы можем использовать? Вот, например, вот такую штуку. Взять ее. Это же очень быстро делается, на самом деле. Взяли, и вот у нас рука. И мы можем уже оказывать помощь. При этом у нас нет никакого риска инфицирования, да? А теперь, когда мы поговорили о собственной безопасности, мы с вами сейчас рассматриваем самое главное правило остановки кровотечения. Оно абсолютно простое, понятное, примитивное, его просто надо запомнить. Любое кровотечение останавливается давлением на рану. Повторяем, большими буквами. Любое кровотечение останавливается давлением на рану. Поэтому у нас есть рана. Что мы сделали? Придавили и держим. Теперь, пока мы вот это держим, мы с вами обсуждаем вместе правила давления на рану. Но прежде всего, давить надо достаточно сильно. По крайней мере, настолько сильно, что вы явно видите, что кровотечение прекратилось или хотя бы стало намного меньше. Даже если вам не удастся полностью остановить кровотечение, то пока вы сильно давите, у вас есть возможность дождаться медицинской помощи, которая поможет уже более профессионально. Дальше. Вот по поводу того, как вы будете давить. Смотрите, вы можете использовать не только свои руки, но и руки ребенка. То есть он может придавить сам. То есть вы можете его руку приложить на рану, а вашу сверху, например. То есть это вполне возможно. Далее, что очень важно. Всегда желательно, чтобы между вашей рукой и раной была ткань. Конечно же, очень бы хотелось, чтобы эта ткань была стерильной. Ну, где вы ее вот возьмете, да? Поэтому я фиксирую ваше внимание все-таки на том, что когда есть кровотечение, то вопросом инфицирования раны, о том, что туда попадет какая-то грязь, вот не надо сильно этим вопросом озадачиваться. Вот давайте сейчас остановим кровотечение, а с инфекцией, с грязью у нас потом будет время разобраться. Остановить кровотечение надо как можно быстрее. Какую мы можем использовать ткань? Ну, первое правило ткани, ну, ткань должна быть больше раны. Это очевидно, да, это первое. Второе, вот представьте себе, что рана очень большая, глубокая, да. В такой ситуации надо заполнить полость раны любой тканью. Это называется в медицине словом тампонада. То есть, если есть глубокая рана, то вы набрасываете туда любую ткань. Этой тканью может быть все что угодно. Ну вот лезем, оп, шапка, нормально, пойдет, ничего страшного. Взяли шапку, накрыли, понятно? И держим, все. И теперь, ну это вот самое для нас болезненное. Вот всем очень хочется немедленно убедиться в том, что все прошло. Вот как только вот схватили, проходит 20 секунд, уже всем хочется посмотреть, оно еще течет или нет. Ребята, через 20 секунд оно 100% течет. 100%. Поэтому главная задача, вот первая, не дергаться 5 минут. Вот 5 минут не дергаться. А знаете, о чем вы должны думать эти 5 минут? Не о том, течет оно, не течет. У вас есть совершенно другая задача. Смотрите, простоять вот так вот, вы сможете очень ограниченное количество времени. Потому что рано или поздно силы ваши кончатся. И вам надо как-то вот свои руки чем-то заменить. Перед вами стоит вот как бы очень важная задача. Надо постараться заменить давление руками на давящую повязку. Да? То есть убрать руки и наложить повязку. И тогда у вас появится время для чего? Для того, чтобы выпить самой валерьянки, чтобы успокоить его, чтобы позвонить в скорую помощь. Да, вы же могли этого не успеть сделать, да? Таким образом, о чем мы думаем, вот пока мы вот так стоим? Мы думаем о том, где у нас в доме есть то, чем мы организуем повязку. Вот, потому что я фиксирую внимание. Ребят, если вот вы бросаете и начинаете по дому носиться, И терять 10-15 минут на то, чтобы найти бинт, или вообще не знаете, где он есть, или вам надо бежать к соседу, тогда вообще не пойдет это дело, не годится. Тогда, может быть, нам стоит вот именно в такой позе, если речь идет о ранении руки, например, да, подползти к телефону, вызвать кого-то и просто терпеливо его ждать, да. Но, конечно же, мы же прекрасно понимаем, что, коль скоро вы уже смотрите школу доктора Комаровского про неотложную помощь, то уже все потихонечку собирают, что? Аптечку неотложной помощи, да. То есть в этой аптечке уж чего-чего, а бинт у нас есть. Итак, мы решили с вами заменить давление руками на давящую повязку. Для начала мы понимаем, что это делается в два этапа. Первый этап – вместо руки положить ткань. О стерильной ткани, как вы понимаете, мы не мечтаем, да? И вот нашли носовой платок. Если даже у него в кармане носовой платок, понимаете, как полезно, когда у ребенка в одежде всегда есть носовой платок, да? И вот мы приложили ткань, продолжаем держать, да? Следующий этап какой? Заменить давление руки бинтом. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что вам совсем не надо быть специалистами в наложении повязок. И вовсе не надо думать о том, чтобы это было очень красиво. Ваша главная задача одна – остановить кровотечение. Хорошо? Более того, когда вы обматываете руку бинтом, то, как правило, ничего вот очень плохого с этой рукой вы сделать не можете. Вот вряд ли вы так ее вот передавите, что прям все что-то там пропадет. Да? Особенно, если будет между бинтом и рукой, и раной, прослойка ткани. Да? Таким образом, вот мы держим рукой, у нас есть бинт, и мы начинаем потихонечку, потихонечку, потихонечку это все мотать. Мотаем себе потихонечку. В общем, все достаточно красиво у нас получается. В общем, мотаем, да? А теперь представим себе ситуацию, которая, кстати, бывает очень часто. Вот мы обмотали, но видим, что повязка, которую мы сделали, пропитывается кровью. Это бывает очень часто. Самая большая ошибка – это снимать повязку, которая пропиталась кровью. Вы видите, что она пропиталась? Значит, берем дальше и мотаем дальше бинт. Понятно? То есть следующий слой бинта более туго. Понятно? Но ни в коем случае не убираем. Если у нас есть нечто окровавленное, ну какие-то салфетки, пеленки, то, чем мы промокали кровь, ни в коем случае это не выкидываем, чтобы доктора, которые появятся, примерно могли оценить степень, количество потери крови. С этим пока все понятно? Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон перемагає граючи. Теперь я хотел бы поговорить с вами, ребят, об одном явлении, с которым связано огромное количество медицинских трагедий. Это то, что вы наверняка учили в школе. Источник этих трагедий, опять-таки, лежит в каждой аптечке автомобильной. И называется эта штука таким словом, как, кто угадает, жгут. Да, вот я хочу вам показать вот эту штуку. Вот если у вас не будет в автомобильной аптечке вот этого, ну, значит, заплатите штраф. Что такое жгут? Да, когда он нужен? Жгут – это очень серьезный, очень эффективный и смертельно опасный способ остановки кровотечения. Я фиксирую на этом внимание. Жгут используется тогда, когда имеет место кровотечение из конечностей. То есть я обращаю внимание на то, что жгут может накладываться только на два места. Только на два. Первое место – это плечо. Многие не знают, что такое плечо. Плечо – это часть руки выше локтя. Раз. Ну, многие думают, что плечо – это вот это. Так вот, жгут накладывается либо на плечо, либо на бедро. Бедро – это часть ноги выше колен. Вот еще раз фиксирую внимание, ни на какие другие места жгут не накладывается. Понятно? Жгут не накладывается на голень, жгут не накладывается на предплечье. Жгут накладывается только на плечо или на бедро. Это понятно. То есть даже если поврежден палец, жгут накладывается здесь. В чем суть жгута? Жгут должен придавить артерию к кости. И таким образом остановить кровотечение. Если вы правильно наложили жгут, то есть действительно придавили артерию к кости, то вы придавили не только артерию, вы придавили все. Вы придавили нервные стволы, и однозначно возникает очень серьезное повреждение ткани, иногда необратимое. И очень часто жгут – синоним слова ампутация. То есть никто не умрет от кровотечения, но руку мы потеряем. Поэтому жгут вот во всем мире принято накладывать в строго определенных ситуациях. И вот эти ситуации надо четко знать. И никогда за пределами этих ситуаций не накладывать. Кстати, считается во многих странах, что вообще не врач не имеет права накладывать жгут. И во многих странах любая попытка наложения жгута не врачом рассматривается в качестве криминала. И не во всех далеко странах в автомобильных аптечках есть вот это, чтобы не создавать соблазна. Итак, когда надо накладывать жгут? Прежде всего тогда, когда ничего другого не помогает. Ну вот мы придавили, а кровотечение продолжается. Это первое правило. Второе правило, когда вы можете использовать жгут, это когда вы не видите место кровотечения. Ну вот представьте себе, например, что-то огромное упало на руку. Ну практически рука вся разможжена. В такой ситуации там беречь уже нечего, там наложить некуда. Что мы в такой ситуации делаем? Накладываем жгут. Или нет конечности. Нет конечности. Отрубило, оторвали, ну нечего беречь. Что в такой ситуации мы делаем? Жгут. Война. Война. Много пострадавших. Террористы взорвали бомбу. Кругом вокруг вас несколько людей, вам некогда держать, понимаете? Вам надо этому придавить, тому остановить. Что вы делаете в такой ситуации? Тому, у кого бьет фонтаном кровь, накладываете жгут и несетесь к тому, у кого она течет умеренно, и его держите, да? Другая ситуация. Вы один, вот пострадавший, у него много ран. Много ран. И рука, и нога. Вы не можете, у вас не хватает, вы разорваться не можете, наложить свои руки везде, да? В такой ситуации вы тоже используете жгут. Я прекрасно понимаю, сейчас вот, когда мы вот это все рассказываем, люди сидят вот так вот перед телевизорами. Боже, какие ужасы! Вы там понимаете, фильмы, ужастики, да, где 5 здоровенных мужиков обижают одну несчастную девочку, все сидят, смотрят и облизываются, понимаете, все. Но реальная ситуация, я же это вижу по телевизору, это в новостях показывают, как в нашей стране. В нашей стране в трамвае взрывается бомба, летят кругом осколки стекла, режут людям руки, и нам показывают, как 2 мужика накладывают жгут. Это показывают по телевизору в 21 веке, когда здоровенные мужики не знают правил остановки кровотечения. Так может быть, я же понимаю прекрасно, что школу доктора Комаровского опять-таки будут смотреть одни женщины. Ну, в 99% случаев. Так может, вы им расскажете это? Для чего в аптечке жгут? Когда его надо накладывать и так далее, и так далее. Может, вы этим поинтересуетесь? Поэтому я еще раз повторяю. Когда нужен жгут? Ничего не помогает. Раз. Вы не видите места, откуда имеется кровотечение. Когда имеет место ампутация, когда имеет место много пострадавших, и когда у одного пострадавшего много кровотечений. Пока все понятно? Замечательно. Кстати, коль скоро уж мы с вами, да, решили тут про жгут про этот говорить, да, то все-таки, чтобы уже закончить эту тему, обращаю внимание, что жгут накладывается не более чем на полчаса. Это раз. Если он более получаса, то надо что сделать? Его немножко ослабить, чтобы пустить кровь в поврежденную конечность и наложить опять. Поэтому, например, в аптечке, военной аптечке, обязательно есть бумажка и ручка. И поэтому, если вы наложили жгут, то желательно посмотреть время и написали 9 часов 45 минут. И эту бумажечку под наложенный жгут. Потому что, когда его привезут в больницу, врач будет знать, сколько времени этот жгут наложен. Тоже, надеюсь, все понятно. Еще хотел бы обратить ваше внимание на ряд очень специфических ситуаций, с которыми вы можете столкнуться. Ну, например, как наложить давящую повязку, когда имеет место ранение шеи? Вот представьте себе, у человека ранение в области шеи, да, и надо наложить повязку давящую. Естественно, первое впечатление такое, что если ему правильно наложить эту повязку, то что с ним будет? Ну, конечно, как бы, может быть, кровотечение остановится, но вместе с кровотечением дыхание остановится тоже, да. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что на самом деле тут есть небольшие хитрости, как остановить кровотечение. Представьте себе, ребят, что у нас ранение вот здесь, да? Что мы можем сделать? Ну, взять или такую салфетку, или опять-таки наш любимый носовой платок, который вообще штука первой необходимости, приложили сюда, а повязку мы накладываем вот таким образом. Смотрите, вот так. Видите? И все вроде как понятно, да? Придавили, да? Тут уж, естественно, можно сильно придавить, да? Вот это очень эффективно, когда в нижних отделах шеи. А если в верхних? Тогда делают так, приподнимают руку и обматывают через руку. То есть мы не к шее придавливаем, а к руке. Такой вариант тоже возможен. Привет, мамо. Мы захворіли. Лафаробіон. Дійсно. Лафаробіон. Перемагає граючи. И последнее, о чем бы я хотел вам сегодня рассказать. В принципе, вы все ведь прекрасно понимаете, что кровотечение... Ну, особенно серьезное кровотечение, это в абсолютном большинстве случаев повод обращаться за медицинской помощью. Тем не менее, люди наши, они однозначно склонны к подвигам, и могут, если уж вам удалось остановить кровотечение, то можете сказать, все, на этом все закончилось, как бы врачи нам не нужны, поэтому давайте все-таки попытаемся записать, по крайней мере, те ситуации, когда, ну, без врача аж никак и никуда. Итак, первое. Коль скоро наложили жгут, понятно, что врач нужен. Любое ранение, любое, в области лица и шеи. Особенно, когда речь идет о детях. Далее. Думайте всегда о том, что любая рана – это риск такого заболевания, как столбняк. Да, поэтому всегда надо задать себе вопрос, привиты мы от столбняка или нет. И если привиты, то когда? При этом с детьми, к счастью, проблем намного меньше, чем с их родителями. Потому что считается, что если прививка последняя от столбняка была более чем 5 лет назад, то однозначно вам нужен врач, который решит вопрос о необходимости введения препаратов, защищающих организм от столбнячной инфекции. Так вот, дети все-таки, как правило, у нас от столбняка привиты, хотя положено всех взрослых раз в 10 лет от столбняка прививать, но тем не менее бывает это крайне редко. А вот тут очень большое противоречие, потому что раненые дети все-таки, как правило, к врачам ходят, а раненые взрослые часто обходятся своими силами. Еще на что обращаю внимание, всегда и огромный риск – это любые раны укушенные. То есть если кто-то даже не сильно укусил, более того, когда я говорю про слово «укушенная рана», то мы говорим не только про кошек и собак, мы говорим даже про людей. То есть если его покусал его друг, то ему тоже надо к доктору обязательно. Опять-таки, самый главный на самом деле вопрос, который все себе задают, вот скажите, пожалуйста, точно, какого должна быть размера рана, чтобы я шел к врачу. Да? Ну вот, прекрасно вы все понимаете. Вот считается, что шить надо рану размером более 7 мм. Представили себе? Вот более 7 мм лучше наложить стежок. Это ускоряет заживление, уменьшает вероятность инфицирования, поэтому... Я хотел бы, чтобы мы не брали на себя лишнюю ответственность. Когда имеет место рана с кровотечением, да еще и у ребенка, давайте не будем совершать подвиги, да? Давайте покажем такого ребенка врачу. И в любой ситуации, когда в рану попала грязь. Вот попала грязь, обязательно нужен доктор, да? На что я хотел бы еще обратить ваше внимание. Что все-таки при остановке кровотечений вот очень часто, особенно если кровотечение интенсивное, вот каждое ваше действие неправильное, да, это очень серьезная потеря времени. И поэтому во всем мире стараются именно алгоритм ваших действий максимально упростить. И вас просят то, о чем я вас уже просил. Не обращать внимания на то, где рана находится и какая она, да. Я еще раз фиксирую внимание, что если для того, чтобы поднять раненое место выше уровня сердца, надо тратить время, не надо тратить. Кроме этого, почти во всех учебниках есть куча рисунков о том, что, например, при ранении руки надо взять два пальца и придавить этими пальцами плечевую артерию. А при ранении ноги придавить бедренную артерию. И люди начинают по 10 минут искать, где эта бедренная артерия находится. И вот это все неоправданная потеря времени. Поэтому современные рекомендации говорят о том, ребята, не надо ничего никуда поднимать. Ребята, не надо никакие артерии искать. И опять-таки большими буквами. Любое кровотечение останавливается давлением на рану. Это самое-самое главное. Есть рана, давите, это первое. Второе, пока давите, думаете о том, как заменить давление на рану, чем давящей повязкой, и как вызвать к этой ране доктора, который на нее посмотрит. В общем-то, я уверен, что вы сделали правильные выводы. Мы встретимся ровно через неделю. Всего вам доброго. И мама, и папа, ну и уж тем более дедушка и бабушка, к своим годам уже нажили кучу всяких неприятностей. Да, у кого-то болит сердце, у кого-то живот, у кого-то постоянная голова. И вот у детей такого быть не должно. Поэтому я всегда прошу помнить о том, что коль скоро у дитя что-то болит, мы должны понимать, это ненормально, нам нужен доктор, и мы должны при этом ребенку помочь. Какая боль нас всех, как правило, больше всего интересует? Какой начнем, друзья мои? Головы. Горло, ухо, живот. Главное, что вы должны запомнить. У дитя ничего не должно болеть.